Издательство «Эксмо». Ольга Коробкова. «Как не убить некроманта». Глава первая. Первое знакомство. «Сабина, ты уже видела нового преподавателя по некромантии?» Обратилась ко мне Лекси, приветливо махнув рукой, когда я вошла в учительскую после очередной пары. «У нас новенький?» Удивилась я, закрывая дверь и садясь в кресло. Последняя лекция была изнуряющей. Четвертый курс, а толку никакого. «Ага», — закивала подруга, протягивая чашку с ароматным чаем и подмигивая, словно я выиграла кучу денег. «Чего это она?» «И он весьма хорош собой», — вставила свои 5 копеек Ниса, сверкнув зелеными глазами и едва не заморозив взглядом. «О, если им заинтересовалась ведьма, то значит стоящий кадр». «Завтра нас должны представить на общем собрании. Если что, он мой». Девушка уверенным жестом поправила грудь 5-го размера, и мы вздохнули. «Да, тут с ней тягаться сложно». «Надеюсь, что он не женат?» Хлопнула ресницами травница и по совместительству светлая эльфийка Элеандриса, а затем скосила на соперницу злой взгляд, явно недовольная таким положением вещей. «Знаете, я уже начинаю сочувствовать этому бедняге. У нас в академии нехватка мужчин, поэтому любой новичок — это повод для сплетен, росказней и охоты на живца. К тому же большинство преподавательниц — молодые особы без обременения. Одна Ниса чего стоит? У нее 5 любовников, которые даже не догадываются о существовании друг друга. Вот что значит ведьма». Еще немного послушав сплетни, я пожелала коллегам хорошего дня и направилась к себе. Территория Академии была просто колоссальной. 5 учебных корпусов, 2 лаборатории, оранжерея, 3 общежития. В одной из них я и шла. Для учителей был сделан отдельный корпус, стоящий в стороне, чтобы шумные вечеринки не мешали нам отдыхать. Мои комнаты располагались на 1-м этаже, и это несказанно радовало. У двери сняла защиту и вошла внутрь. Первым делом скинула туфли, давая ногам отдых. Ненавижу каблуки. Но это обязательный атрибут учительской формы, которая состояла из длинного черного платья с белым воротом и манжетами. Или же второй вариант. Темные брюки, белоснежная блузка и пиджак. Пройдя босиком до дивана, бросила сумку и присела. День выдался сумасшедшим. 3 контрольные, которые еще и проверить надо. 2 доклада и лекция у 5-го курса, который уже ничего не слушает и думает лишь о выпускном. Немного передохнув, прошла в спальню и переоделась в удобные штаны и кофту с коротким рукавом. Пора приниматься за самостоятельные работы. Посмотрим, смогут ли меня в этот раз адепты удивить. «Саби, ты чего опять вся в бумажках?» Влетела ко мне Лекси, размахивая пакетом со сладостями и опускаясь на диван. Она никогда не стучала, и за время нашего знакомства я успела к этому привыкнуть. Остальные входить ко мне без разрешения боялись. Репутация — вещь хорошая. «Давай лучше чаю попьем». «Не могу». Я подняла голову от конспектов и немного размяла затекшую шею. «Надо оценки выставить, а ты не стесняйся», — указала на пакет со сладостями. Подружка показала в ответ язык и пошла наливать себе кружку чая. Я проводила ее взглядом и не смогла сдержать улыбку. Несмотря на то, что она была весьма миниатюрной светлой эльфийкой, Лекси вела лекции по боевым искусствам и атакующей магии. Я всегда старалась попасть к ней на вводную лекцию к первокурсникам. Просто представьте, стоит шеренга высоких, подтянутых парней и иногда девушек, и тут входит она. Невысокая, гибкая, с хорошей фигурой, длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Этакий ангел. Реакция всегда одинаковая. Сначала ступор, потом смешки, недовольство и порой оскорбления. А стоит ей показать пример на одном из самых задиристых, как замолкает весь курс. И чаще всего до конца урока в их глазах так и блуждает шок. К середине года адепты готовы сделать все, чтобы не оказаться на дополнительных занятиях у Лекси. Моя же профессия была не такой интересной, но тем не менее нужной. Я вела сразу несколько курсов «Опасная флора и фауна», «Проклятие» и иногда заменяла учителя по зельям. Хорошо, что хоть курировать никого не давали. Мне и без этого хватает забот. «Слушай, Я тут еще кое-что разузнала про нашего новенького. Лекси вернулась и, усевшись, стала раскрывать пакет с моими любимыми шоколадными пончиками. Он не женат, имеет степень магистра некромантии. Ниса уже полчаса себе на завтра наряд подбирает. Мне этого парня даже жаль становится. Вот тут я была с подругой полностью согласна. Наша ведьма — девушка настырная. Несмотря на красивую внешность и хорошую фигуру, найти себе спутника жизни у нее пока не получается. Характер взрывной. Поэтому каждый новый мужчина в коллективе становится объектом ее преследования. В ход идут любые средства. Благо до приворота она пока не додумалась. Или просто побоялась, что посадят за применение запрещенных веществ. В любом случае, не завидую я некроманту. «Лекси, а что там с балом?» Перевела я тему, откладывая последнюю проверенную тетрадь. Огорчил меня третий курс. Придется еще раз им экскурсию в питомник провести. Ты все подготовила? Подруга была организатором праздника в честь начала учебного года. Все готово. Она протянула мне угощение, при этом не забыв отложить себе самый сочный кусочек и облизнула губы. Осталось лишь с украшениями разобраться. Тебе помочь? Поинтересовалась я, даже не глядя на подругу. «Ня!» — мотнула головой она, откусывая угощение и на мгновение прикрывая глаза от экстаза. «Лучше со мной в магазин сходи за нарядом». После этой фразы захотелось зарыться как можно глубже. Эльфийка была такой принципиальной, когда дело касалось платьев, что поход за обновкой мог затянуться на весь день. Но отказаться нельзя, Алексия обидится, и это еще хуже. Что ж, придется пожертвовать одним выходным и прогуляться с ней. К тому же мне и самой нужно платье на вечер. «Ладно, давай тогда сходим в ближайшие дни», — ответила я, вставая из-за стола, чтобы размять спину. «Пришлось пару раз наклониться вперед и назад, иначе завтра мне будет хуже». «Договорились», — просияла эльфийка и, подмигнув, упорхнула к себе. Я осталась одна и несказанно этому обрадовалась. Сегодня был поистине тяжелый день. Хорошо, что завтра всего пара лекций, и можно будет передохнуть. Быстро приняв душ, улеглась на кровать и практически тут же уснула. А утром встал вопрос с одеждой. Немного подумав, отдала предпочтение штанам и рубашке. Рукава закатала до локтей, а поверх надела жилетку. После того, как собралась, подошла к зеркалу. В нем отражалась девушка среднего роста с хорошей фигурой, длинными черными волосами, собранными в высокий хвост, резковатыми скулами, ямочкой на подбородке. Зеленые глаза слегка подведены, чтобы не казаться бледной, а губы немного блестят. Все в пределах нормы и устава Академии. Ладно, пора в учительскую, знакомиться с новым коллегой. Пока шла в основное здание, успела переговорить с парочкой адептов, которые в следующем году собирались поступать в аспирантуру, причем именно ко мне. Видимо, ректор все же заставит меня взять дополнительные часы. Конечно, на зарплате это тоже неплохо отразится, но мне и так геморроя хватает. Войдя в нужный кабинет, на мгновение замерла. Сегодня все необремененные отношениями девушки выглядели как претендентки на трон. Прически, макияж, одежда — все блистало и пахло. Да, мне уже искренне жаль парня. Кстати, наши мужчины-коллеги в данный момент выглядели немного расстроенно. Их и так мало, а сейчас еще и конкурент появился. И они явно этому не обрадовались. Хотя еще неизвестно, что за кадр к нам пришел. Может, у него скверный характер или какие-то нереальные запросы. Сабина! «А ты почему не в платье и не при боевой раскраске?» Рядом оказался Марей, и я постаралась не скривиться от выпавшего счастья лицезреть его персону. Он преподавал магию Земли и был обычным человеком. Выше меня на голову и слегка перекачанный, на мой взгляд. У него рука была раза в три толще моей. Меня это порой пугало, особенно когда он ее в мою сторону протягивал. Но внешне довольно привлекательный. Волевой подбородок, поросший щетиной. Он почему-то считал, что это смотрится очень эротично. Глубоко посаженные серые глаза, ямочка на правой щеке. Но ее видно редко, так как улыбаться он не любит. Строит из себя серьезного героя-любовника. И уже второй год пытается затащить меня к себе в комнату на чай. пока я успешно отбиваюсь от столь мнимой перспективы. Мне и так неплохо. Ответила я, слегка поморщившись, и посмотрела в сторону стола с напитками. Нужно было быстро найти способ оказаться как можно дальше от Марея, а то опять сказку про вечную любовь заведет. К тому же у нас в учительской всегда было чем поживиться. Спасибо ректору. И сейчас мой организм настойчиво требовал кофе и булочку с шоколадом. Вообще, я пока не поем, разговаривать не могу. А тут еще этот со своими претензиями. «Сабина!» — окликнула меня Лекси, тем самым спасая от навязчивого поклонника. «Иди сюда, я тебе уже чашечку налила». Она помахала вожделенной добычей. «Прости», — улыбнулась Марею и быстро подошла к подруге. «Спасибо. Думала, он не отстанет». «Слушай, а может, ты уже поддашься ему, и он успокоится?» Подмигнула она, протягивая напиток. «Угу», — буркнула я, принимая угощение. «Или достанет еще больше. Ты же знаешь, ему главное хоть к кому-то пристать». «Ну, не скажи», — заупрямилась подруга, окидывая несостоявшегося любовника пристальным взглядом. «К тебе он давно неровно дышит. Пожалела бы мужика». Я хотела ей ответить, но тут в комнату вошла Ниса. У меня чуть челюсть вниз не поехала. Сегодня ведьма превзошла сама себя. Несмотря на то, что на ней было форменное платье, смотрелось оно весьма вызывающе. Верхние пуговицы расстегнуты до самой крайней отметки, что тут же вызывает зависть. Ведь там есть что показать. На ногах туфли на высоченных шпильках. Я бы точно себе все переломала. Глаза подведены очень сильно. Стрелки такие, что сердце кровью обливается. На губах алая помада, ресницы словно крылья бабочки. Рыжие волосы выпрямлены и собраны в высокую прическу с несколькими спускающимися на шею локонами. Интересно, сколько она времени потратила на все это? Естественно, все свободные барышни тут же поджали губы и с недовольством уставились на соперницу. А мужчины выпятили грудь, пытаясь казаться краше. «М-да, впервые вижу такой ажиотаж в связи с приходом новичка. Неужели он настолько хорош собой?» Додумать не успела. Появился наш любимый ректор. Ну или не совсем любимый. Этому пройдохе было уже далеко за сотню, но это не останавливало его на пути к обретению счастья. Каждая новая учительница подвергалась тщательным ухаживаниям и заверениям в истинной любви. Даже мне не удалось избежать всего действия. Но пара объятий с ядовитым плющом, и ректор переключился на другую. Хорошо, что он после этого не стал вымещать злость и отнесся ко всему с юмором. Ладно, я отвлеклась. Вместе с ним к нам вошел и тот самый новенький. Высокий, но очень худой. Хотя скорее его можно назвать жилистым. Черные волосы зачесаны назад и собраны в хвост. Бледная кожа и серые глаза с желтоватыми крапинками. Необычное сочетание. Одет во все черное, но ему очень идет. Подчеркивает индивидуальность. И при этом видно, что ему совершенно наплевать на то, как мы на него пялимся. Стоит спокойно, словно он король мира. Ни намека на стеснительность. Неожиданно. Обычно в первый день любой испытывает некую нервозность. А тут так и веет превосходством. К тому же он также осматривал нас. «Коллеги, позвольте представить вам нашего нового сотрудника, Кнера Демьяна Нектоса», — заговорил ректор, улыбаясь, словно выиграл приз. «Он будет преподавать некромантию с 3 по 5 курс. Прошу любить и жаловать». «Хотите чаю?» Тут же спохватилась Ниса, стоило главе учебного заведения замолчать. «Или, может, печенье?» «Не откажусь», — улыбнулся Демьян. Голос был грубоватый и хриплый, но ему подходил. У меня даже мурашки по коже побежали от его взгляда, обращенного на меня. Но длилось это пару мгновений. Ведьма быстро подхватила его под руку и потащила к столу с угощениями. И только оказавшись рядом с нами, поняла, какую ошибку допустила. «О, позвольте вам представить», — залепетала она, едва ли не вешаясь на некроманта. «Это Лекси и Сабина», — указала на маникюренным пальчиком на нас, и мне захотелось его сломать. «Не люблю, когда так делают». «Добрый день», — слаженно произнесли мы с подругой. «И вам». ответил Демьян, не переставая изучать пространство и нас. «Простите, но мне надо идти», — быстро пробормотала я, заметив, что в нашу сторону идет Марей. Припираться с ним не хотелось, лучше уж к уроку подготовлюсь. Быстро прошмыгнула мимо коллег и вышла в коридор. «Эх, чувствую, этот год будет очень веселым. Особенно у некроманта. Надеюсь, Ниса не станет его любовными зельями поить. А то она может. Уж если ее разозлить, то и на что-то похуже нарваться можно. Зелье от запора – самое легкое из списка». Идя по коридору, вспоминала о том, какой курс у меня сейчас будет. Если память не подводит, то третий. Урок по проклятиям. Уже подходя к кабинету, услышала шум. Значит, адепты собрались. Хотя до начала еще 5 минут. Неужели решили взяться за учебу? Нет. Боевики обычно предпочитают вести себя нагло, наивно полагая, что грубая сила всегда победит. «Ну, раз пришли, заходите», — сказала я, открывая дверь кабинета и пропуская их внутрь. «Одни парни. Печально. А ведь еще пару лет назад на этом факультете можно было встретить хотя бы пару девушек». Пока ученики рассаживались, подошла к столу и достала мел. «Сегодня мне надо объяснить им одно из сложных проклятий, которое может пригодиться, если они послушают. Итак, сейчас мы с вами разберем проклятие темноты. С его помощью можно на время лишить человека зрения. Срок – от суток до недели. Все зависит от силы наложения, а также от близости объекта». Начала объяснять я, чертя формулу на доске. «Но не стоит произносить проклятие, если рядом сразу несколько человек. Это его рассеет, и последствия будут крайне неприятными». Ученики старательно записывали и чертили схемы. Я даже удивилась такой покладистости. Обычно их невозможно было угомонить. Хм, чего-то явно не хватает. Осмотрела класс и поняла. Сегодня отсутствовал Дилан. Наследник вампирского клана был заводилой всего курса и постоянно срывал мне урок, пытаясь ухаживать, а также доказывая всем, что он неотразим. «Интересно, куда это он запропастился?» «А где адепт Марсей?» — спросила я, оглядывая своих учеников. «Он уехал домой», — тут же ответил староста группы. «Его ректор отпустил». Я кивнула. «Отлично! Хоть одно занятие пройдет без его шуточек». «Эх, будь он обычным парнем, а не наследником, то я бы с ним разобралась». Но, будучи высокой шишкой, вечно портил всем нервы. И тронуть его нельзя. Тут же папаша объявится и начнет гнуть свою линию. Да и ректор вызовет на ковер, чтобы лишний раз напомнить. Данные господа наши друзья, и надо относиться к ним с уважением. По мне, так его еще и заслужить надо. «Кнера Лимонт, неужели вы соскучились по Дилану?» — раздался гогот Старка, правой руки вампиреныша. «Хм... похоже, кто-то давно контрольные не писал», — задумчиво пробормотала я, окидывая ребят взглядом и мило улыбаясь. Парни вздрогнули. «Старк, заткнись!» — прошипел староста, кидая на него злой взгляд. «Простите, Кнера, он пошутил!» Я усмехнулась. «Ладно, сегодня не буду их мучить. Но с этими авторитетами пора что-то делать. Они, кроме себя, никого не уважают». «Ничего, разберемся. И не таких обламывали. Нужно только подходящий момент подобрать». До конца урока все вели себя тихо. Впервые за несколько недель мне удалось дать нормально материалы и даже домашние задания. Вот только вряд ли хоть половина его сделает. Боевики. Слишком гордые и мнят себя круче всех. И после первого же боя домой возвращается от силы половина. А то и меньше. Но этих балбесов даже статистика не останавливала, лишь бы силу показать. Когда парни покинули аудиторию, я сверилась с расписанием и направилась на урок по магическим животным. Надеюсь, что первый курс помнит, где находится питомник. Дошла до нужного строения и увидела стайку адептов, которые настороженно смотрели на ангар, где находились всевозможные животные. «Добрый день», — обратилась я к ребятам. «Что стоим? Проходим?» Махнула рукой в открытую дверь. «Не бойтесь, все животные в клетках и опасности не представляют. Кстати, меня зовут Кнера Лимонт. Если возникнут вопросы, смело задавайте». С этими словами я первой вошла в помещение. Адепты потрусили следом. Мне всегда импонировал первый курс. Они хотя бы слушаются и стараются вести себя приемлемо. Мы подошли к клетке с пятнистым питоном, и я начала лекцию. Ребята косились на животное с явной опаской, хотя оно было вполне безобидным. «А он ядовит?» — раздался писклявый девичий голос из первых рядов. «Это точно будущая отличница. Форма выглажена, волосы собраны, глаза умные и любопытные». «Нет», — охотно ответила я, открывая клетку и беря питомца на руки. Половина адептов дружно сделала шаг назад. «Хотите потрогать?» Я протянула в сторону ребят хвостик любимца, но те не пожелали познакомиться с ним поближе. Парочка даже побледнели. Эх, какие-то они нервные. Итак, данный вид змей питается исключительно мясом. Но жертву он душит, а потом просто заглатывает целиком и переваривает около 5 часов. Кормить его надо раз в 3 дня, что весьма удобно. А он может съесть взрослого человека. На этот раз поинтересовался сутулый парнишка, с интересом разглядывая питона. «Ну, только если вы его предварительно расчлените», — ответила я, убирая животное обратно в клетку, чтобы оно отдохнуло. «Итак, к следующей паре вы должны прочитать материал про него, а также ближайших присмыкающихся данного вида. Буду спрашивать устно». Адепты печально вздохнули и потянулись к выходу, заставляя меня улыбнуться. Вполне предсказуемая реакция. Каждый раз одно и то же. Даже порой скучно становится. Проверив остальных животных, направилась в учительскую. Нужно заполнить несколько журналов по посещаемости, которые я откладывала уже неделю. Терпеть не могу бумажную волокиту. Никогда не понимала, для чего она нужна. Хорошо, что в помещении никого не было. Я быстро выбрала стол поближе к окну, забрала из шкафа необходимые журналы и, усевшись, стала заполнять их. Помощника, что ли, попросить для этого дела? Все же у меня и так работы хватает. Хотя, зная скупость ректора, мне ничего не светит. «Ага, вот ты где!» Отвлекла меня от записи Элекси, радостно улыбаясь, словно выиграла приз. «Что, решила исполнить свой долг?» Она кивнула на бумажки, разбросанные по столу. «Совесть замучила!» «Скорее, ректор!» Скривилась я, глядя на подругу. «Ты чего такая веселая? Опять устроила адептам зачет и никто не сдал?» «Ня!» Эльфийка плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу и уставилась на меня. «Я сейчас видела Нису. Ведьма явно решила приручить некроманта. Представляешь? Она ему несла пирожки собственного приготовления». «Врешь! Я даже работу отложила». Ниса никогда не утруждала себя столь банальными ухаживаниями. А уж готовить она и вовсе не любила. Боюсь представить, что придется попробовать Демьяну. А может, она туда зелья какого влила? «Не знаю», — пожала плечами Лекси, — «все может быть. Хотя не думаю, что она сразу напролом действовать будет. Рановато. Вспомни, сколько времени она окучивала Стивена». Я задумалась. История с бывшим некромантом была довольно веселой. Стивен был более приземленным и даже слегка замкнутым, но нашу ведьму это не остановило. Естественно, первым делом она сообщила всем незамужним девушкам, что мужик будет ее. Спорить с Нисой себе дороже. А переходить ей дорогу вообще чревато нехилыми проблемами. Поэтому все согласились не мешать, а лишь наблюдать за представлением. Первым делом она попыталась просто найти с ним общий язык. Не вышло. Парень шугался от нее, как от огня, и вообще старался в одной комнате не оставаться. После этого ведьма пошла на риск и стала поить его зельями собственного производства. Мужик терпел как мог. Но когда однажды утром проснулся зеленый в синюю крапинку, пошел к ректору и подал заявление на увольнение, мотивируя тем, что не может работать с этой сумасшедшей. Мы коллективно посмеялись. И вот теперь у нас новый некромант. Боюсь даже представить, что ждет его. «Может, стоит предупредить мужика?» Задумчиво пробормотала я, глядя на подругу. «Ты что?» — возмутилась она. «И отказаться от шикарного веселья? Только попробуй, и я тебя каждый день буду по магазинам таскать». Я примиряюще подняла руки. Такого счастья мне совершенно не хотелось. Кстати, с балом точно помощь не нужна?» Перевела тему, чтобы сгладить обстановку. «Ня!» — мотнула головой Лекси, вставая с дивана и потягиваясь. «Завтра зайду за тобой и пойдем выбирать платье. Не грусти». С этими словами она убежала, а я вернулась к ненавистным журналам. Где-то через полчаса стали подтягиваться другие преподаватели, и я поняла, что пора уходить. Видеть сейчас Марея не хотелось. А он любит по вечерам заходить в учительскую, дабы поболтать и выпить чего-нибудь крепкого. Благо, что не злоупотребляет, поэтому ректор и смотрит на это сквозь пальцы. У общежития заметила Демьяна и Нису. Ведьма едва ли не висела на некроманте, колыхая необъятным бюстом и хлопая глазками. Надо отдать должное мужику. Он старательно делал вид, что ему все интересно, и в декольте глаза не запускал. Вот это выдержка! Я даже аплодировать готова. Дойдя до своей комнаты, приняла душ и отправилась на покой, мысленно надеясь, что Лекси не придет с позаранку. «Вставай!» Услышала сквозь сон довольный голос подруги. «Нас ждут великие дела!» «Лекси, приди часа через два!» Простонала я, укрываясь одеялом с головой и переворачиваясь на другой бок. «Что?» Возмутилась она и в следующую секунду отобрала одеяло. «Саби, имей совесть! Нам столько обойти надо!» «Убейте меня!» Мысленно простонала я, открывая глаза. Подруга, как всегда, лучилась счастьем и едва не подпрыгивала от нетерпения. И откуда в ней с утра столько позитива? Пока я приводила себя в порядок, она решила немного сократить мои запасы шоколадных пончиков. Так что к тому моменту, когда я стала одеваться, подруга уплетала третью порцию и запивала все это чаем. А ведь главное, может есть сколько хочет и не поправляться. Одна тренировка, и все калории сброшены. Порой даже завидно становится. Чтобы не травить душу, пошла в гардеробную. Для прогулки решила надеть легкие темные штаны и рубашку в клетку. Волосы собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа. Быстро влезла в тапочки, закинула сумку на плечо и махнула рукой подруге. Лекси подмигнула и потащила меня в город. Сегодня на ней тоже были брюки и свободная туника персикового цвета. Наша академия располагалась практически рядом со столицей Анкуров. Нужно было прогуляться пешком не более получаса. Тут находились самые лучшие магазины, рестораны и другие заведения высшего класса. Так что найти подходящий наряд не составит труда. Вот только Лекси настолько привередлива, что пока не обойдет как минимум десяток магазинов, не успокоится. Так что у меня сегодня весьма сложный день. И начать его подруга решила с магазина оружия. Не удивляйтесь, это ее маленькое хобби. «Лекси, ты за заказом?» — спросила гномка, приветливо улыбаясь. «Привет, Шарта!» — подруга махнула ей рукой. «Ага, он же готов?» «Конечно!» Гномка скрылась в помещении, оставляя нас одних. Я стала рассматривать магазин. Должна признать, он был довольно интересным. Тут продавалось не только оружие, но и доспехи, а также различная косметика для представительниц прекрасного пола. Тут вообще только для нас все и было. Впервые с таким сталкиваюсь. «Добрый день. Я могу вам чем-то помочь?» Со второго этажа спустилась миловидная эльфийка с синими волосами. Неожиданный цвет для этой расы. К тому же было видно, что она на сносях. Живот небольшой, но заметный. «Меня зовут Катрина». «Лекси», — тут же представилась подруга и кивнула в мою сторону. «А это Сабина. Мы пришли за заказом». «Очень приятно», — улыбнулась хозяйка, проходя к прилавку. «Мы всегда рады клиентам, особенно постоянным». Тут из подсобки вышла гномка со свертком в руках. «А вот и твои кинжалы», — сказала Шарта, кладя их перед Лекси. «Все». С этого момента подруга просто выпала из реальности. Я заметила, что Катрина смотрит на нее с теплой улыбкой. «Я и сама люблю оружие», — охотно пояснила девушка. Минут через 20 подруга наконец-то расплатилась, забрала заказ, и мы отправились покорять магазины с одеждой. Предчувствую, день будет долгий. Итак, первую лавку мы покоряли час. Лекси перемерила сотню платьев, раскритиковала все и, вздернув нос, поспешила в следующий. Я посочувствовала продавщице и потянулась следом, мысленно надеясь, что нам повезет. Но мечты оказались несбыточными. Прошло 3 часа. Я устала, как собака. Алекси радостно порхала между примерочными и отвергала любой предложенный наряд. Невольно возникла мысль сбежать, но подруга мне такого не простит. Пришлось натягивать улыбку и идти следом. К тому же себе наряд я тоже подобрать не успела. Точнее, Лекси отвергла все, что было на меня надето. И вот последний магазин на самой престижной улице. «Девушка», — позвала подруга, открывая дверь, «мне просто необходимо сногсшибательное платье с умопомрачительным видом». Продавщица едва не подавилась чаем, который пила в данный момент, и постаралась улыбнуться. «Конечно!» Она отложила дела и устремилась к нам. «Проходите сюда, я все принесу». Нас расположили на диванчике. Я тут же стала осматриваться. Должна признать, мне тут нравилось. Бледно-бежевые стены, дощатый пол, занавески на окнах. Несколько диванов для посетительниц, 4 кабинки для переодевания, а также чай и вкусности в ассортименте. Хоть поем, пока ждать буду, а то с этой беготней заметно проголодалась. Тут появилась девушка с кучей платьев в руках и указала Лекси на одну из примерочных. Я страдальчески вздохнула и приготовилась ждать, параллельно потягивая принесенный кофе и закусывая конфетой. Пара минут, и подруга выползла в зеленом платье, которое прямо-таки облепило ее тело. От неожиданности я даже едва не подавилась. «Ты в нем на огурец похожа!» Не смогла удержаться от комментария. «Правда, без пупырышков!» Лекси показала мне язык и пошла мерить остальное. Следующие 3 также были отвергнуты. Я уже мысленно готовилась к тому, что придется идти дальше. Но тут она выглянула и продемонстрировала алое платье, полностью закрывающее вперед с воротником-стойкой и практически голой спиной, без рукавов, приталенного силуэта и с расклешенной юбкой. Смотрелось очень сексуально и даже немного вызывающе. Но подруге шло, поэтому я подняла 2 больших пальца. Лекси с прищуром посмотрела на меня, словно пытаясь понять, вру или нет. Пару раз до этого случая я действительно так делала, чтобы поскорее добраться до дома. Но сейчас все было наоборот. Подруга подошла к зеркалу и стала крутиться, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. «А вы будете что-то подбирать?» Обратилась ко мне девушка, пока выдалась свободная минутка. «Да». Я повернулась к ней и поставила чашку на стол. «Мне нужно длинное платье, но не пышное, и желательно без рюшек и бантиков, и цвета не кричащие». Она кивнула и пошла искать. «Я не такая привередливая в плане одежды, поэтому времени много не потеряю». Пара минут, и меня попросили пройти в примерочную. Зайдя туда, я обнаружила всего 1 платье. Насыщенного оливкового цвета, со сборкой на груди, но все в рамках приличия. Без рукавов, длиной до пола и практически прямого покроя. По бокам до колен сделаны разрезы, чтобы была возможность ходить, а не просто стоять на месте. Шелк приятно холодил тело, и мне было совершенно комфортно. «Выходи!» — услышала настойчивый голос эльфийки. «Хочу посмотреть!» Я отодвинула занавеску и вышла к большому зеркалу. Вид в отражении мне понравился. «Простите, а вам перчатки подобрать?» — спросила продавщица, заставив меня вздрогнуть. Я невольно опустила взгляд на свои руки, затянутые в плотные кожаные перчатки, прикрывающие ладони. «Не надо», — улыбнулась, поворачиваясь к ней. «Эти могут менять свой цвет, так что возьму лишь платье». После этого вернулась обратно в примерочную и надела свою одежду. Насчет перчаток не соврала. Они действительно могли стать такими, какими я захочу. При этом и сохли за 2 минуты. По легенде, я носила их, потому что у меня были уродливые шрамы на ладонях, которые не хотелось показывать, чтобы не пугать окружающих. Но реальность была намного хуже и опасней. Если кто-то увидит, что там находится на самом деле, меня тут же убьют или начнут использовать для собственных нужд. Так что единственный способ не допустить это — носить защиту. Конечно, врать нехорошо, но порой ничего другого не остается. Мне быстро посчитали покупку и протянули пакет. Следом стала расплачиваться Лекси. Она все же решила взять последнее платье, чем весьма обрадовала меня. Хорошо, что обуви у нее много, и искать новую пару не придется. К тому же подруга обещала накормить меня обедом и теперь потянула в нашу любимую таверну, где еще была открытая веранда. Раз платила Лекси, то я заказала себе хорошо прожаренную отбивную с салатом и молочный коктейль. Когда все принесли, мы стали спокойно есть, обсуждая предстоящий рабочий год. А где-то минут через 10 увидели нашего некроманта. Он стоял на другой стороне улицы и мило беседовал с довольно необычной эльфийкой. Ее волосы были цвета спелого граната. «Я таких ранее никогда не встречала. Да и стрижка короткая для представительницы этой расы». Девушка так ласково улыбалась Демьяну, что невольно закрадывались нехорошие мысли. Но на ее пальце блестело обручальное кольцо, и приходилось гадать, кем они приходятся друг другу. Парочка еще немного постояла, а затем некромант подал ей руку, и они ушли. Лекси вопросительно посмотрела на меня, а я лишь пожала плечами. Не люблю лезть в чужие дела без необходимости. Когда мы расплатились в таверне за превосходную еду, на город начал опускаться вечер, и повсюду засияли фонари. Через 2 часа закроются ворота Академии, так что стоило поспешить. Подхватив сумки, пошли по главной улице. Мимо пробежало несколько адептов, даже не заметивших нас. И это хорошо, а то вдруг им поговорить захочется. По дороге мы решили обсудить предстоящий бал. Это уже стало традицией. Первокурсники имели возможность познакомиться друг с другом, посмотреть на остальных и отдохнуть в последний раз перед учебой, а остальные — просто повеселиться. К сожалению, на этом празднике жизни преподавателям отводилась роль наблюдателей. Мы были обязаны следить за моральным обликом наших адептов, чтобы те не принесли с собой алкоголь или что-нибудь взрывающееся. Причем это делалось намеренно, так как несколько раз особо одаренным удавалось подлить самогона в безалкогольный пунш, и у учащихся срывало крышу. Приходилось отлавливать и сажать в подвал, чтобы протрезвели. И если в этом году Лекси отвечала за приготовление к веселью, то мне предстояло проверять адептов на входе и изымать все запрещенное. А ведь они что только не придумывают, чтобы обмануть. «Сабина, Лекси!» Раздался позади нас голос некроманта, заставляя остановиться. «Добрый вечер. Вы в академию?» «Ага», — улыбнулась эльфийка, сверкнув белоснежной улыбкой. «А ты какими судьбами тут?» «Доходил в город по делам», — пожал плечами некромант, не вдаваясь в подробности. «А мы решили не поднимать тему того, что видели его. Скажите, а что за бал скоро будет?» «Ежегодный», — вздохнул Алексей, слегка скривившись. «Адепты празднуют поступление». «Тебе какое поручение от ректора досталось?» «Ловить особо неадекватных», — поделился он, усмехнувшись. Я на мгновение даже посочувствовала будущим жертвам его отлова. «Вы какие предметы ведете?» — продолжал спрашивать он, пока мы шли к академии. А то как-то не было возможности нормально познакомиться. «Боевое искусство», — спокойно ответила Лекси и повернула к нему голову, чтобы увидеть реакцию. Округлившиеся глаза того стоили. Многие с трудом верят, что девушка способна орка на лопатки уложить с 3 ударов. «Яды, животные, проклятие», — ответила я, перекладывая пакет в другую руку. «Сабина, а ведь у тебя есть темный дар», — вдруг сказал Демьян, заставляя меня напрячься. «Небольшой», — согласилась я, быстро проверяя защиту ауры и перчатки. «Слишком слабый, чтобы считаться полноценным». «Если хочешь». «Могу помочь развить». Он пристально посмотрел на меня серыми глазами, словно заглядывая в душу. Я даже вздрогнула от этого. «Спасибо, я подумаю», — попыталась улыбнуться. Подруга поняла, что задета больная для меня тема, и быстро переключила внимание Демьяна на себя. А я пыталась проанализировать его слова и понять, не могла ли выдать себя каким-нибудь словом или жестом. Из всего, что помнила, выходило, что не могла. Но почему он тогда спросил про темный дар? Я владела некромантией, но не в той силе, на которую рассчитывал Демьян. Все было гораздо хуже. В очередной раз пришлось напомнить себе, что нужно не выделяться из толпы. За разговорами время пролетело незаметно. Оказавшись у дверей общежития, мы попрощались и разошлись по своим комнатам. Я быстро повесила платье в шкаф и решила принять душ, предварительно закрыв дверь на ключ. Оказавшись в ванной, впервые за долгое время сняла перчатки и посмотрела на свои руки. На внешней и внутренней стороне ладоней находились рисунки — белые лилии, опутанные черными лианами с шипами. Они появились в 10 лет. Именно тогда мир, который я знала и любила, перестал существовать. У меня проснулся дар, за который любой правитель, да и простой житель этого мира готов отдать душу и жизнь. Причем не только свою. Как же мне хотелось жить, как все, а не играть в прятки с судьбой. От злости сжала кулаки и почувствовала, как ногти впиваются в кожу. Боль слегка отрезвила. Я глубоко вдохнула, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы. Натянула перчатки и встала под струи горячей воды. Потребовалось около получаса, чтобы окончательно прийти в себя и успокоиться. Выйдя из ванной, натянула пижаму с изображением мишек и растянулась на кровати. Вот только сон не шел. Промучившись час, решила выпить специальную настойку. Хорошо, что у меня есть разрешение на посещение лаборатории, где я и готовила зелье. Пара глотков — и все. До утра меня не разбудить даже взрывом. Весь следующий день пришлось помогать подруге с разметкой украшений для зала. Бал через неделю, а она решила все поменять. Ей, видите ли, во сне озарение пришло. А времени осталось мало. Пришлось потратить свои личные часы на нее. А то обидится и все. Как минимум месяц разговаривать не будет. В ходе работы к нам подошла Элеандриса. Сначала она попыталась просто помочь, но, зная травницу не первый год, можно было смело утверждать, ей что-то нужно. Вот только эта конкретная эльфийка была стеснительной и чаще говорила намеками. Это бесило до ужаса. Пока поймешь, чего она хочет, посидеешь. «Девушки, а вы уже общались с нашим некромантом?» — спросила она, садясь в кресло напротив. Мы находились в учительской и в данный момент склонились над планом помещения. Лекси пыталась прямо на нем нарисовать, что и как будет. «Немного», — ответила я, даже не взглянув на нее. «Вчера вместе шли из города». «И как он?» — продолжила допрос коллега. «Спроси лучше у Нисы», — рявкнула Лекси. Подруга не любила, когда ее отвлекали от важного дела. «Это она на него глаз положила, а не только эту часть тела. И вообще, Элия, если хочешь обратить его внимание на себя, иди и поговори, а не мешай нам». «Злая ты». Травница надула губы и грациозно поднялась с кресла, а затем и вовсе ушла. Мы переглянулись и не смогли сдержать улыбок. Подруга также поделилась сплетней о том, что сегодня утром нечаянно стала свидетельницей разговора двух старшекурсниц. Девицы обсуждали Демьяна и способы его соблазнения. «Что ж, похоже, этот учебный год будет весьма веселым, особенно для сторонних наблюдателей. Хорошо, что больше в этот день нас никто не беспокоил, и мы смогли закончить расстановку украшений».